Дом. Куда мы идем? Всегда домой. Навалис, Генрих фон Офтерлинген. Мы всегда идем домой. Навалис прав. Остается только спросить, мы идем в тот дом, в котором никогда не были, или возвращаемся в тот, который покинули. В другом тексте Навалис поясняет. Философия — это, собственно говоря, тоска по отчизне, стремление быть повсюду дома. Навалис. Фрагменты. И это неудивительно. Если философ не так уж привязан к материальной реальности, то найти себе место в мире вещей ему должно быть сложнее. Кажется, для Навалиса дом так и остается стремлением, как и само безусловное. Философские поиски и открытия редко случаются дома. Кажется, обнаружение дома, в самом утопическом смысле этого слова, даже означает, что поиски приостановились. Потом все равно можно выдвинуться в путь, и теперь есть куда возвращаться. Философ при этом не стремится к бездомности. Дом так или иначе искали почти все, от Диогена, поселившегося в бочке, до Чебурашки, обнаруженного в ящике с апельсинами. Но для всех них дом означал то, что они обнаружили точку, где доверие к миру и абсолюту тем или иным образом зафиксировались. В литературе такого рода поиски описываются в жанре роман воспитания. Это широкий термин, но его история начинается с романа «Годы учения» Вильгельма Мейстера, Гёте, 1796 год. Впрочем, и «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса, и даже «Чудесные приключения» Жоана Смельчака, Феррейры, где смельчак Жоан покидает родную деревню, поплачь, а затем проглоти свои слезы, тоже написаны как роман воспитания. Строго говоря, даже Буратино мог бы вписаться в этот жанр. Для всех героев характерно общее начало. Герой должен выступить из некоторого изначального состояния, распрощаться с какой-то первой, полусознательной точкой своей жизни, пройти разные стадии сомнения в абсолюте. В конце истории, а конец часто остается приоткрытым, читатель может с удивлением обнаружить, что страдания героя во всех его невзгодах не только не разуверили его в существовании абсолюта, но даже наоборот, укрепили веру в него. Как у Канта в небольшой работе о Теодицее. «Страдания выпадают на долю добродетели не для того, чтобы она была чиста, но потому, что она такова». Кант. О неудачах всех философских попыток Теодицеи. Дом — это один из способов, с помощью которого абсолют оказывается в мире. Ведь в абсолюте содержится парадоксальное для человеческого рассудка сочетание единства и изменения. Так и дом. Он, с одной стороны, устойчив и надежен, с другой — внутри него всегда происходит движение и развитие. Пусть и не такое заметное, как, например, в дороге. Дома люди растут, взрослеют, потом рождаются новые поколения. Домой люди приносят то, что нашли в дороге. Чему-то в этом доме не найдется места, а зачем-то, наоборот, специально отправляются в путь. Дом — это не обязательно какие-то конкретные стены. Дом, как и абсолют, это внутренний принцип человека. Поэтому мы видим, что человек много где может почувствовать себя дома. Но видим и обратное. Есть замечательные места, где человеку места нет. Он ощущает какое-то внутреннее расхождение и раздор. Он напряжен и несчастен. Но все же, если ему удается не потерять из виду внутренний принцип дома, то он будет способен обустроить этот кусочек мира, который ему достался или в котором он оказался. Найти в новом пространстве что-то всеобщее, а пространству показать себя. Так встречаются и соединяются единство и множественность. Сильнее всего чувство дома мы испытываем в любви. По всей видимости, выражение «с милым рай и в шалаше» означает не то, что влюбленные люди не склонны задумываться, богат ли их избранник, а о том, что любовь, как высшая и самая сильная из всех возможных связей, обостряет ощущение абсолюта. Так что какие бы мирские события не препятствовали этому ощущению, человек чувствует доверие к миру, что тот его принял и дал ему какое-то место. Время недружественно домам из кирпичей, да и любым постройкам. Когда-то изменится и это, но пока кажется не случайным, что из всех построек цивилизации лучше всех сохранились те дома, которые символизируют не жизнь, а смерть, египетские пирамиды. Они же и манифестируют психологическую тенденцию человека видеть в доме монумент прошлому и намного реже фундамент для будущего. Время же этого не любит, ведь оно дружественно только будущему, любви. Дома физические или метафизические всегда холодные и колючие не тогда, когда они утеряны или оставлены, а когда из них исчезает будущее. Или когда в них пытались повторить прошлое, которое уже давно нужно было сделать таковым. По всей видимости, чувствительность человека к дому как-то связана с его чувствительностью к абсолюту. Она же и всегда подскажет ему, может ли то или иное место, пусть и на время, приютить его так, чтобы дорога из дома была дорогой в будущее, а дорога домой — в настоящее. А у прошлого в этом доме было бы место, но для шага вперед.